47. Нечет! Чет! Ну, знаешь, с тобой невозможно играть, просто невозможно. В белом песке поблескивали 6 стеклянных шариков, 5 красных и 1 синий. У меня как раз не было синего, и Нири, сидевший напротив Неферт на песке, хитро улыбнулся. Ты успеваешь подсмотреть, сколько я хочу бросить. Неферт сердилась не очень серьезно, хотя ее мешочек с шариками терпел уже серьезный ущерб. Был 10-й день, утро принадлежало им целиком, ведь Нири не надо было идти в школу. Неферт почему-то казалось, что нынешнее утро со стеклянными шариками на песке и нежной тенью пронизанных солнцем ветвей жасминовых деревьев – это только одно из сотен таких же утр, в которые они играли вдвоем с Энерией. Странно, очень странно. Прошлое изменилось. Но еще страннее было другое. Неферт казалось, что разговоров с Миурой, путешествия по пустым переходам и всего остального, прекрасного и страшного, еще не было. Они играют вдвоем с Энери в саду, как играли все эти годы, и Неферт ничего не знает о Миуре, и камень Ешмы еще не побывал на пустом алтаре. Все это будет, непременно будет. Но разве прошлое и будущее могут меняться местами? Эй, что эй, я тоже буду подсматривать. Ха, подсматривай на здоровье, если у тебя это получится. Я с тобой больше не играю. Какой ты сегодня обед у двоих? Откуда ты знаешь? А мои на него приглашены, и меня тоже берут. И ты молчал? Сказал же. И Нири, как здорово, мы же сможем болтать целый вечер. Так и даст нам старикашка целый вечер болтать. Какой еще старикашка? Ну, здравствуй, какой. Почему это должен лучше тебя знать гостей твоих родителей? Благочестивейший и достомудрый себе Кхотеп, великий понтифик дома Тота. «Дома то-то?» – покраснев, переспросила Неферт. «Ну да, на их месте я бы устроил обед в саду. В саду как-то песок уместней». «Какой еще песок?» «Который из него посыплется. Ты его видел?» «Как будто надо видеть, чтобы знать заранее, что он к нам будет цепляться весь обед. Меня заставит извлекать квадратные корни, а тебя начнет расспрашивать, как ты готовишься к празднику. Вот посмотришь». И Нири сделался мрачен. Неферт подумала, что готова целый вечер отвечать на самые нудные вопросы, лишь бы почтенный старец как-нибудь случайно не догадался о том, какого мнения о нем была Неферт всего месяц назад. «Чет! Нечет! Надо же, я опять выиграл! Чет! Нечет!» Игра в так называемые стеклянные шарики, на несомненную предосудительность которой мне уже доводилось обращать внимание воспитателей подрастающего поколения, является, по сути, видом вульгарной игры в мору, чрезвычайно популярной в простонародье. Ох, Субарев, как всегда, словно из-под земли, и его нотации отнюдь не стали короче. Но Неферт отчего-то совсем не злилась на Субарева. Ей даже захотелось улыбнуться его нотациям, как полузабытым старым друзьям. Как хорошо быть просто детьми, братом и сестрой, и играть в полдень 10-го дня в жасминовой тени. Не способствовать приобретению приличных манер. И Нири зашипел, как змея перед прыжком, и Неферт пришлось тихонько пихнуть его локтем. Тратя время, долженствующее быть отведенным для прилежного повторения уроков или письменных упражнений. Да, кстати, о письменных упражнениях. Субарев неожиданно перестал помахивать небольшим папирусом, который держал в руке, и пристально взглянул на Энери. «Можешь ли ты сказать о себе, мой юный друг, что владеешь навыками ускоренного написания?» «Я хожу в 4-й класс», – вспыхнув, ответил Энери. «Превосходно!» – Субарев протянул Энери свой папирус. «Я тут продиктую тебе в прохладе кое-какие соображения, только что пришедшие мне на ум. Ценные мысли всегда надо записывать незамедлительно. С этой целью я всегда имею при себе небольшой письменный прибор. Возьми вот его, это занятие будет для тебя куда полезнее, чем глупые забавы». Неферт едва не покатилась со смеху, поймав свирепый взгляд Энери. Делать ничего не оставалось, кроме того, чтобы покориться судьбе. Сверху, к вопросу об ирригационном порядке. Расположившийся на скамейке Субарев полузакрыл глаза. «Пиши. Зона естественного распределения замутненных обильным содержанием чернозема вод весеннего разлива Нила? Инери заскрипел палочкой. Похоже, что Субарев не отстанет долго. Бедный Инери, ведь только что говорил, что житья не даст себе Кхотеп. Но надо сказать, что это довольно странно. Субарев явно приглашен. На одном обеде верховный жрец Тота и Субарев. Они же враждуют. А также несущих значительное количество водорослей, вызванных половодьем, которые сами по себе являются превосходным удобряющим средством. Дай-ка я посмотрю, разборчивый ли у тебя почерк. У меня самый разборчивый почерк в классе, благонравно ответил Инери, протягивая Субарефу папирус. Похвально, весьма похвально. Что? Неферт никогда не доводилось видеть Субарефа в такой отропе. «Что ты такое написал, негодный мальчишка?» «Только то, что вы мне продиктовали, господин Субарев». «Я еще не сошел с ума», – завопил старший писец голосом, заставившим Неферт усомниться в таковом утверждении. «Ты мне в глаза заявляешь, что я тебе это диктовал, негодник. Горы Изида, что тут написано, читай». «Стекает черная вода», – спокойно начал Инери. «У жилок водорослей нильских». Подрезал лунный серп края, и кровь сочится илом глистым. Мне кажется, что я все записал правильно. Ему кажется. Превосходный, высокого качества папирус. Голос Субарефа сделался зловещим. Мне как раз надо было встречаться с почтенным Сети. Очень боюсь, что кое-кому сегодня покажется, что ухо мальчика на его спине.